Глава 36. Как чума. Оля Оливия. Выхожу из палаты с легким сердцем. Подростку Тиму заметно лучше. Еще пара дней и сможет вернуться к нормальной жизни. Приятно видеть, как румянец возвращается на детские щеки, как глаза начинают блестеть от радости, а не от жара. И это, пожалуй, единственная хорошая новость на сегодня. Ведь после того случая с Доуэном все изменилось. Стоит мне только появиться в лекарне, как местные врачеватели провожают меня настороженными взглядами. Даже санитарки больше не шушукаются за спиной и не задирают, как бывало. Они все еще косятся, конечно, но стоит поймать их взгляды, тут же отворачиваются. Сначала мне казалось, что они испуганы. Я даже пыталась понять, что именно так на них повлияло. Сам скандал с Доуэном или какая-то его часть? Вздрагиваю, невольно вспомнив, как Кайрон, надвигаясь огромной черной тенью, увел Андре за дом. Я вся извелась за несчастные несколько минут, но законник, хвала богам, вернулся целым. Только он не рассказал, о чем шла речь с моим бывшим мужем. Генерал, к моему счастью, больше так и не появился. Он исчез, даже не попрощавшись, чему я тоже рада, ведь каждая секунда с ним – это и скандал, и пытка, бесконечные столкновения. А его уход – подарок. Хотя страшно, сама не знаю почему. Может, потому что законник так и не признался, о чем они говорили. Однако он сказал кое-что, что мне не понравилось. «Вы уверены, что хотите идти этой дорогой? Лорд Кайрон прав. Путь будет очень сложным, а порой невыносимым. Вы хотите битвы?» Боги, даже в голову Андре этот дракон попытался залезть своими нравоучениями. Вспыхнула мысленно в тот момент, а потом я остыла. Просто потому, что поняла одну простую и неприятную для меня истину. Пока мы спорили с драконом, мне казалось, я готова свернуть горы, лишь бы он отстал. Но стоило Кайрону исчезнуть, как пыл мой стих. И нет, я не хочу воевать. Никак. Вместо того, чтобы бороться с местными предрассудками, я предпочла бы просто продолжать свое дело, исцелять от хвори. Ведь это единственное, что я умею по-настоящему. Это то, чем я живу. Но как, если рано или поздно бочка с порохом, на которой я сижу, может взорваться? Потому я и провела долгий разговор с законником о том, как можно избежать неприятных последствий. Можно ведь? Должен же быть способ. Увы, не сказать, что итог того разговора мне понравился, но надежда какая-никакая появилась. Да еще и наставник в тот день отчасти поддержал. «Ввиду происходящего я должен попытаться вас отговорить», – начал лекарь. Но скажу иное. Быть может, я слишком эгоистичен, но Аздевилю нужны такие лекари, как вы. И пока вы не сдаетесь, я буду прикрывать вам спину. Эти слова и стали для меня тем лучом света, который не дал сдаться, несмотря на то, что скоро может случиться страшная буря. И жду этой бури не только я. Все вокруг тоже чувствуют приближение беды, потому и ходят тихо-молча, почти не разговаривая, что делает атмосферу в лекарне еще более напряженной и мрачной. Но я заставляю себя выпрямить спину и улыбнуться пациентам перед тем, как покинуть очередную палату. Белая облупившаяся дверь поскрипывает, и слух вновь окутывает тишина, хотя в коридоре есть и лекари, и санитарки. Даже те две женщины, что стирали простыни, замечают меня, но тут же отворачиваются, будто лишняя секунда взгляда может наслать на них беду. Стараюсь не обращать на это внимания и направляюсь к лестнице, чтобы занести бумаги в кабинет. Как вдруг... «Леди, постойте!» Догоняет меня худощавая высокая женщина с растрепанными каштановыми волосами, торчащими из-под бордового платка. Я не знаю ее имени, но отлично помню, кто она. Мама одного мальчишки, Тима, которого недавно отпустила домой. Ему стало намного лучше. «Что-то случилось?» Тревожно оборачиваюсь к ней. «Я хотела сказать вам спасибо. Большое». «Нет, огромное. За то, что вы делаете. Вы спасли не только моего сына, не только его будущее. Вы спасли материнское сердце и всю нашу семью», — говорит она, а глаза блестят от влаги. Дрожащие влажные пальцы хватают мои руки и пытаются вложить в ладонь серебряную цепочку. И от этого жеста к горлу подкатывает ком. «Это все, что у меня есть», — всхлипывает она с искренней улыбкой и слезами на глазах. «Это моя работа. Я рада, что Тим лучше». «А это лучше отдайте будущей невестке или устройте хороший пир дома». Возвращаю цепочку, чувствуя, как собственные глаза начинают предательски щипать. «Но как же?» «Не балуйте лекарей», — подмигиваю женщине, похлопывая по плечу. Идите к сыну, а то сейчас вместе с вами заплачу. Конечно, конечно, спасибо вам, пусть хранят вас боги», – шепчет она, утирая слезы. Дверь за ней тихо поскрипывает, а я глубоко вздыхаю, пытаясь успокоить растревоженное сердце. Такие моменты напоминают: я на своем месте. Но местные правы. В этом мире без борьбы мне не удержаться среди лекарей. Сжимаю кулаки и направляюсь в кабинет, чтобы положить последние бумаги перед отъездом. Замечаю, как один из пожилых лекарей подходит ко мне. «Леди Элизабет, вы сегодня не обедали. Я захватила вам пару пирожков». Как же мило с его стороны. А я уж думала, что все вокруг объявили мне бойкот. «Элизабет или же Оливия?» — вклинивается коллега с явным неодобрением. «Вы слишком добры к обманщице, из-за которой у нас вот-вот возникнут проблемы». «Ага, рано я обрадовалась. Шок прошел, начинается травля». «Не волнуйтесь, уже сегодня я покину вашу лекарню». Набравшись сил, говорю спокойно и уверенно. «Надеюсь, новые знания вы будете применять вне зависимости от того, женщиной они были оставлены или мужчиной. В первую очередь важны жизни пациентов. По крайней мере, таким вы мне показались при первой встрече, честным и справедливым». «Здесь я не лукавлю. Этот шатен действительно казался мне неплохим человеком, да и судить его за предрассудки не стану. Кто знает, какой была бы я, если бы родилась и выросла тут, а не пришла из другого мира». На этом, обойдясь без прощания, ступаю по лестнице в кабинет, где лекарь Бартон собирает документы перед отъездом. Он выглядит уставшим, даже побледнел, лоб покрыт испариной. На краю стола замечаю свежий вестник, и сердце тревожно сжимается. Заголовок жирными буквами кричит со страницы. «Женщина возомнила себя лекарем, угроза традициям и морали общества». А чуть ниже – помельче. «Известный лекарь Доуэн рассказывает правду о самозванке, посягнувшей на святая святых». Вот же черт. Закрываю глаза, пытаясь унять дрожь в пальцах. Все-таки началось. «Не обращай внимания, всего лишь одна статья, а могла быть дюжина. Комок снега не страшен, пока не сходит лавина. По милости богов, может, и пронесет», — успокаивает лекарь, а сам хватает последние бумаги и узлы. «Пойдем, повозка уже готова». «Давайте помогу». Подхватываю одну из связок книг и спешу следом за лекарем. Там мы спускаемся на первый этаж, а затем покидаем лекарню под безмолвные взгляды местных лекарей и санитарок. Никто даже слова не говорит на прощание. Игнорируют даже лекаря Бартона. Видимо, теперь они с нетерпением ожидают, когда чума в виде меня покинет их обитель. Больно, обидно, но все это не смертельно. Потому, кинув на прощание пожилому лекарю, загружаюсь в повозку, и она опять несет меня в путь, в новое место, где, как надеется лекарь Бартон, нас ждут люди мудрее и более новых взглядов. Пейзажи меняются, а чувство, что воронка, от которой я хочу уберечься, подбирается все ближе, обостряется. Даже оборачиваюсь пару раз, так как кажется, что нас преследуют, но нет. Ни единой души в этом поле, кроме нас с лекарем, заделавшимся в кучера, в повозке. Только ласточки летают высоко в небе, и я, закрыв глаза на секунду, представляю, что нет никаких проблем, что все будет хорошо. Тем более мы с наставником уже проделали работу над ошибками и вывели новую стратегию, которая убережет нас всех. Нам нужно лишь время, нужен новый шанс. И вот спустя 3 часа пути мы уже видим новую деревню, почти такую же, как предыдущая. Видим новую лекарню высотой в 2 этажа, окрашенную в бледно-желтый цвет, и целую делегацию лекарей и санитаров перед ней. К чему эта толпа?